Ждущие отправки поезда, шинели, шубы, куртки, телогрейки, билеты, вещи, села, города. Вагон мой общий, моя Россия, несемся мы неведомо куда. По тонким рельсам, под небом синим, летим мы вдаль сквозь версты и года. Табор, песня кочевает, мы годы скоротали кое-как. Все ехали, дневали, ночевали на сумках, чемоданах и мешках. Вагон мой общий, моя Россия, несемся мы неведомо куда. По тонким рельсам, под небом синим, летим мы вдаль сквозь версты и года. Вагон мой общий, мои родные, соседи, братья, сестры по судьбе. В одном вагоне моя Россия, одна дорога в дальний тебе. Мелькают степи, версты полустанки, лихая тройка мчит на всех парах. Под перебор гармошечки тальянки открою душу всем семи ветрам. Вагон мой общий, моя Россия, несемся мы неведомо куда. По тонким рельсам, под небом синим, летим мы вдаль сквозь версты и года. Вагон мой общий, мои родные, соседи, братья, сестры по судьбе. В одном вагоне моя Россия, одна дорога в дальний тебе. В одном вагоне моя Россия.